Глава 8. Удар досточтимого Хюнтера. Кто, казалось бы, менее всех других имел основание очутиться в 47-й клетке, штат Пенсильвания, в главном его городе Филадельфии, самом важном после Чикаго и Нью-Йорка, так это именно Том Краб, типичное животное по своей природе и боксер по профессии. Но судьба постоянно делает подобного рода ошибки, говорит народная пословица. И потому вместо Макса Реаля, Гарри Кэмпбелла и Лиси Вэг, способных оценить все великолепие данной метрополии, туда было направлено это глупое существо вместе с его тренером Джоном Миллером. Покойный член клуба чудаков этого, конечно, не мог предвидеть. Игральные кости начали действовать с самого утра 31 мая. Известие о том, что выброшено 12 очков из 6-6, быстро распространилось по телефону, соединяющему Чикаго с Цинциннати. Вот почему второй партнер принял все меры к тому, чтобы немедленно покинуть древний Паркополис. «Да, Паркополис!» — воскликнул уезжая оттуда Джон Миллер, и в голосе его прозвучало глубокое презрение. Как в тот день, когда знаменитый Том Краб почтил этот город своим присутствием, все его население устремилось на отвратительный конкурс скота. Внимание всей публики было сосредоточено на выставленной свинье, и ни одного ура не раздалось на вокзале в честь чемпиона Нового Света. «Ну, только бы положить в карман толстый портфель Гипербона, и я сумею за это отомстить». В чем именно должна была заключаться эта месть, Джон Миллер затруднился бы объяснить. К тому же, прежде всего, надо было постараться выиграть партию. Вот почему Том Краб, согласно указаниям, присланным по телеграфу в это утро, в тот же день сел на поезд, отправлявшийся в Филадельфию. Этот путь он имел время проделать не меньше 10 раз, так как штаты Огайо и Пенсильвания соприкасаются. Едва вы переехали восточную границу одного, как уже очутились на территории другого. Два главных города разделены расстоянием меньшим, чем 600 миль, и существует несколько железнодорожных путей, которыми могут пользоваться путешественники. Всего 20 часов требуется, чтобы совершить этот переезд. Такая удача не осчастливила командора «Урикана». Ей не позавидовали бы ни молодой художник, ни репортер газеты «Трибуна», предпочитавший всегда долгие переезды. Но Джон Миллер все еще продолжал сердиться, решив ни одного дня не оставаться дольше в этом городе, чересчур лакомым до всяких феноменов свиной породы. Да, как только он поставит ноги на ступеньки вагона, он не применет с негодованием отряхнуть прах со своих сандалий. И действительно, никого не заинтересовало присутствие Тома Краба в Цинциннати, никто не явился интервьюировать его в отель предместья Ковингтон, где он остановился. Держатели пари не устремлялись толпой к дверям его номера, как это было в Остине, штат Техас, и в почтовой конторе не было ни души в тот день, когда Том Краб явился получать телеграмму нотариуса Торнброка. Тем не менее, благодаря полученным 12 очкам, Том Краб очутился на 3 клетки впереди Макса Реаля и на 1 клетку впереди самого человека в маске. Джон Миллер, оскорбленный в своем самолюбии, обиженный отношением населения Цинциннати, взбешенный его равнодушием, покинул отель в 37 минут первого и в сопровождении Тома Краба, только что кончившего свою вторую еду, направился на вокзал. Поезд отправился в назначенное время и после разветвления пути в городе Колумбусе переехал в восточную границу, образованную течением реки Огайо. В Филадельфию, или иначе в город братской любви, столицу Пенсильвании, Том Краб прибыл около 10 часов вечера 31 мая и вместе с тренером провел первую ночь в строжайшем инкогнито. На другой день с утра Джон Миллер решил пойти посмотреть, откуда дует ветер, с благоприятной ли стороны, и успел ли он донести имя знаменитого боксера до берегов Делавера. По обыкновению Джон Миллер оставил Тома Краба в гостинице, приняв все надлежащие меры, касающиеся его первых двух завтраков. На этот раз, так же, как и в Цинциннати, он не записал имен ни своего, ни Тома Краба в книге путешественников. Прежде всего, ему хотелось прогуляться по городу. Так как результат последнего тиража был известен уже накануне, то он узнает, интересовались ли жители Филадельфии приездом Тома Краба. Когда вопрос идет о беглом осмотре города третьего или четвертого разряда, небольшого по площади, то это может быть сделано в течение нескольких часов, но иначе обстоит дело, когда один какой-нибудь город как бы соединил в себе несколько городов, как, например, в данном случае. Филадельфия находится в непосредственном соседстве с городами Мэнейнаком, Германстауном, Кемденом и Глостером и насчитывает в общем не менее 200 тысяч домов и 1 100 000 населения. Направление от северо-востока к юго-западу вдоль течения Делавера. Филадельфия раскинулась на протяжении 6 лье, и занимаемая ею площадь почти равняется Лондону. Это объясняется тем, что в большинстве случаев жители Филадельфии живут каждый в своем собственном доме, и колоссальные постройки с сотнями жильцов, как в Чикаго или Нью-Йорке, там редки. Этот город особняков по преимуществу. Действительно, метрополия — это громадно. В ней масса воздуха и некоторые ее улицы шириной в 100 футов. Дома ее, построенные из кирпича и мрамора, красуются в тени густых деревьев, сохранившихся еще от отдаленнейшей эпохи. Ее сады отличаются роскошью и изяществом, как и скверы и парки, причем ее Fairmount Park — самый обширный из парков всех Соединенных Штатов. Он занимает площадь 1200 гектаров, которую окаймляет река Шнилькил, и его овраги сохранили еще свою прежнюю дикую красоту. Во всяком случае, в этот первый день Джон Мильнер мог осмотреть только ту часть города, которая расположена на правом берегу Делавера, откуда он поднялся в западный квартал, следуя по течению Шнилькила, притока реки Делавера, который течет с северо-запада на юго-восток. Вот почему в этот день Джон Мильнер не попал в городской центр, откуда расходятся радиусами все главные городские артерии и где помещается городская ратуша, громадное здание из белого мрамора, постройка которого стоила немало миллионов. В конце концов, Джон Мильнер приехал в Филадельфию не для того, чтобы ее осматривать. От него не ждали, как от Макса Риаля или от Гарри Кэмпбелла, картин или статей. Его миссия заключалась в том, чтобы сопровождать Тома Краба туда, куда направил его последний тираж. Но он хотел одновременно сделать из этого путешествия рекламу Тому Крабу на тот случай, если бы тому не удалось выиграть 60 миллионов долларов и пришлось заниматься своей профессией. Любителей этого вида спорта нашлось бы немало в Филадельфии, где насчитывались целые сотни тысяч рабочих в металлургических предприятиях и на механических заводах, и на химических заводах, в городе, где было более 6 000 всевозможных фабрик, не говоря уже о большом числе портовых рабочих, которые занимаются отправкой нефти, угля, зерна. Торговый оборот уступает там только торговому обороту Нью-Йорка. Да, Том и Краба должны были очень ценить в этом мире, где физические качества доминируют над интеллектуальными. А в других классах, так называемых высших, разве мало встречается джентльменов, которые умеют ценить удар кулаком по физиономии и раздробление челюстей, произведенные по всем правилам этого искусства? В чем Джон Мильнер убедился не без искреннего удовольствия, так это в том, что рынок на Маркет-стрит, который считается самым колоссальным из рынков всех 5 частей света, не был занят никаким областным конкурсом скота. А потому его компаньон не мог встретить здесь соперника, которого должен был бы опасаться, как это было на отвратительном рынке Спринг-Грова в городе Цинциннати, и синий флаг не склонится перед величием какого-нибудь феномена свиньи. К тому же Джон Мильнер с самого начала чувствовал себя здесь вполне успокоенным. Газеты Филадельфии с большим шумом объявили об ожидаемом приезде в штат Пенсильвания второго партнера матча Гипербона, которого ждали между 31 мая и 14 июня. В этом приняла участие агентура держателей пари. Биржевые маклеры муссировали и разжигали страсти игроков в пользу Тома Краба, утверждая, что он одерживал всегда верх над своими конкурентами и что ему достаточно 2 счастливых ударов, чтобы добиться цели, и прочее, и прочее. И когда на следующий день Том Краб в обществе своего тренера совершал прогулку по наиболее посещаемым улицам города, какое он почувствовал бы удовлетворение, если бы умел читать. Повсюду на стенах домов были наклеены гигантские афиши, напоминавшие, правда, те, которые наклеивались в Цинциннате в ожидании прибытия туда феноменальной свиньи, но на этот раз уже с именем второго партнера, написанным большими буквами в целый фут вышиной и сопровождаемым бесчисленными восклицательными знаками, как бы исполнявшими роли какой-то почетной стражи, не говоря уже о брошюрках, раздаваемых населению маклерами различных агентств. Том Краб, Том Краб, Том Краб, знаменитый Том Краб, чемпион Нового Света, главный любимец матча Гипербона. Том Краб, который победил Фитцсимонса и Корбета. Том Краб, который побивает Реаля, Кэмпбелла, Тидбери, Ли Сивек, Годжо Урикана и XKZ. Том Краб, который идет впереди всех. Том Краб, который всего только в 16 клетках от цели. Том Краб, который вознесет синий флаг на высоту Иллинойса. Том Краб в наших стенах. Ура, ура, ура Тому Крабу. Само собой разумеется, что другие агентства, у которых не Том Краб состоял фаворитом, выпускали в свою очередь другие афиши, также перегруженные восклицательными знаками и восхвалявшие заслуги Макса Реаля и Гарри Кэмпбелла. Увы, остальные партнеры Ли Сивек, Командору и Герман Тидбери считались как бы вне конкурса. Поэтому вполне понятно горделивое чувство, испытанное Джоном Мильнером, когда он прогуливал своего прославленного компаньона по улицам Филадельфии, по площадям, скверам, по Фэрмаунт-парку и по рынку Маркет-стрит. Какое возмездие за неудачи, имевшие место в Цинциннати! Какой залог конечного успеха! А между тем, 7 числа, в разгар этой безумной радости, у Джона Мильнера болезненно сжалось сердце. Это было вызвано совершенно неожиданным инцидентом, сыгравшим роль укола булавки, грозящего выпустить газ из воздушного шара, уже готового подняться ввысь. Другая афиша, такая же колоссальная, была повешена соперником Краба, не состоявшим в числе его конкурентов по матчу Гипербона. Кавенев против Краба. Кто был этот Кавенев? Он был хорошо известен Филадельфии. Боксер, пользующийся громкой славой, который за несколько месяцев перед тем был побежден Томом Крабом и до сих пор не мог еще ему отомстить, несмотря на все самые настойчивые вызовы. И вот теперь, во время пребывания Тома Краба в Филадельфии, на афише после имени Кавенефа появились слова «Вызов чемпиону! Вызов! Вызов!» Конечно, у Тома Краба было более существенное занятие, чем отвечать на подобную провокацию. Спокойно ждать, пользуясь приятным фар-ниенте срока ближайшего тиража. Но Кавенев, или вернее те, которые толкали его на борьбу с чемпионом Нового Света, смотрели на это дело иначе. И кто знает, не было ли это выходкой какой-нибудь враждебной агентуры, которая желала задержать дороги наиболее преуспевающего из всех партнеров. Джон Мильнер должен был удовольствоваться пожатием плеч. Сочувствующие Тому Крабу тоже советовали ему оставить эти вызовы без ответа. Но, с одной стороны, Джон Мильнер знал безусловное превосходство своего компаньона над Кавенефом в деле бокса, а с другой ему приходила в голову такая мысль. Если в конце концов Том Краб не выиграет партии, если его не обогатят миллионы Гипербона, и он будет вынужден выступать как боксер на публичных состязаниях, то не повредит ли его репутации этот отказ на вызов, предложенный ему при таких исключительных обстоятельствах? В общем, дело кончилось тем, что после нескольких новых, еще более вызывающих афиш, целью которых было запятнать честь чемпиона Нового Света, на следующий день на стенах Филадельфии можно было прочесть в афишах следующее. Ответ на вызов: Краб против Кавенефа. Можно себе представить, какой это произвело эффект. Как Том Краб принимал вызов? Том Краб, который шел во главе семерки, готов был рискнуть своим положением, согласившись на эту борьбу. Разве он забыл, какой партии он был участником? Забыл, какое количество людей держало за него пари? Да, да, он дал свое согласие. К тому же, говорил себе не без основания Джон Мильнер, раздробленная челюсть или выбитый глаз не помешали бы Тому Крабу продолжать путешествие и оставаться на лучшем счету в матче Гипербона. Да, реванш нужно было взять, и лучше раньше, чем позже. Между тем произошло следующее. Так как бои подобного рода запрещены даже в Америке, местная полиция запретила предполагаемую встречу двух героев под угрозой заключения их в тюрьму и штрафа. Правда, быть задержанным в этой западной исправительной колонии, где заключенных заставляют учиться на каком-нибудь инструменте и играть потом на нем целыми днями, какой получался ужасающий концерт, в котором преобладали унылые звуки гармоники, легко представить. Еще не составляло чересчур строгого наказания, но самая эта задержка, невозможность выехать в назначенный срок, они поплатились бы запозданием, подобно тому, как Герман Тидбери в штате Мэн. Но, быть может, оставалась еще какая-нибудь возможность принять вызов, не боясь вмешательства в дело шерифа. Действительно, разве нельзя было встретиться в каком-нибудь укромном месте, не говоря никому, где именно и в какое время, и разрешить этот вопрос вне стен Филадельфии? Так и было сделано. И одни только секунданты двух боксеров и несколько любителей, пользующихся особым почетом, оказались в курсе предпринятых мер. Таким образом, все должно было произойти среди профессионалов, и по их возвращению в город местным властям незачем будет заниматься этой историей. Нужно сознаться, что особой осторожности проявлено не было. Но что поделать, когда замешано самолюбие? По окончании предварительных переговоров новых афиш с вызовом боли не появлялось, разнесся слух, что встреча отложена до окончания матча, и можно было думать, что никакого поединка не произойдет. А между тем, 9 числа около 8 часов утра в маленьком городке Эрондале, лежавшем в 30 милях от Филадельфии, несколько джентльменов собрались в одном из городских залов, тайно нанятом для этой церемонии. Фотографы и кинооператоры присутствовали тут же, чтобы сохранить для потомства все фазы этой захватывающей борьбы. Среди присутствующих находились Том Краб в полной форме борца, готовый дать работу своим громадным рукам, уже тянувшимся к противнику, и Кавенев, не такой высокий, как Краб, но такой же широкий в плечах, обладавший совершенно исключительной силой. Словом, это были два борца, способные дойти до 20 или 30 раундов, то есть схваток. У первого ассистентом был Джон Мильнер, у второго — его собственный тренер. Их окружали любители и профессионалы, жадные до зрелища состязания этих двух машин силой в 4 кулака. Но едва только руки борцов приняли требуемое положение, как в зале появился шериф этого города Винсент Брюк в сопровождении Гуга Хюнтера, священника приходской церкви методистов. Он торговал большим количеством Библии, являвшихся одновременно антисептическим и антискептическим средством. Предупрежденные одним из жителей города, оба они прибежали на поле сражения для того, чтобы не допустить этой антиморальной и унизительной встречи, причем один действовал во имя пенсильванских законов, другой — во имя законов божеских. Никто, конечно, не удивился, узнав, что они были приняты очень плохо обоими чемпионами и зрителями, большими лакомками до этого вида спорта, успевшими уже заключить несколько пари на значительные суммы. Шериф и священник хотели говорить, им в этом отказали. Они хотели разнять борющихся, им оказали сопротивление. Что в сущности могли они сделать вдвоем против таких двух мускулистых и коренастых борцов, достаточно сильных, по-видимому, для того, чтобы одной рукой заставить их отлететь, по крайней мере, на 20 футов от места поединка? Без сомнения, за них говорил священный характер их миссии. Один из них был представителем власти земной, другой — небесной, но не хватало содействия полиции, которая обычно приходила им на помощь. И в тот самый момент, когда Том Краб и Кавенев становились в позу, один нападающего, другой защищающегося, «Остановитесь!» — закричал Винсент Брюк. «А иначе берегитесь!» — крикнул, в свою очередь, досточтимый Гюго Хюнтер. Но это не помогло, и несколько кулачных ударов были пущены в дело впустую благодаря удачным маневрам обоих боровшихся. И вот тогда произошла сцена, вызвавшая сначала изумление, а затем восхищение всех присутствовавших в зале. Оба, и шериф, и священник, не отличались ни высоким ростом, ни крепким телосложением. Оба были среднего роста, оба худощавые, но они обладали исключительной гибкостью, ловкостью и быстротой. В один момент Винсент Брюк и Гуга Хюнтер очутились на боксерах. Джон Мильнер пытался преградить дорогу священнику, но получил от него такую пощечину, что свалился и едва не потерял сознание. А секунду спустя Кавенев получил сильнейший удар кулаком в левый глаз от шерифа, в то время как священник наносил такой же удар по правому глазу Тома Краба. Оба профессионала готовы были убить нападающих, но те, избегая атак и делая прыжки и скачки с ловкостью настоящих обезьян, не попали ни под один из направленных на них ударов. И начиная с этого момента, что не должно никого удивлять, так как это происходило среди группы знатоков, уже не боксерам, а Винсенту Брюку и Гюго Хюнтеру восхищенные зрители стали аплодировать и кричать громкое «Ура!». В конце концов, методист оказался методичным в своей манере действовать по всем правилам искусства и, сделав Тома Краба кривым на один глаз, едва не выбил у него и второй. Вскоре появилось несколько полицейских, и лучшее, что можно было сделать, это очистить зал, что и было сделано. Так закончилась эта незабываемая борьба к чести шерифа и священника, действовавших во имя закона и во имя религии. Что касается Джона Мильнера, то со вздутой щекой и с подбитым глазом он привел Тома Краба обратно в Филадельфию, где оба они заперлись в своей комнате и, преисполненные стыда, стали ждать прибытия на их имя очередной телеграммой.